Если я вижу, что человек, допустим, в 10 метрах от меня и с ножом, то я достану электрошокер, я должна его предупредить. Я офицер с электрошокером, смотри на свою грудь, у тебя две точки от лазера. Каждый день у нас что-то новое. Ни один день не похож, ни один вызов не похож на другой. Поэтому если ты немножечко напортачил, то ты можешь купить пончики из Теска. Но если уже совсем, то Krispy Kreme. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Сайн, вещаю из Лондона. И также с нами Артур Пайкин, тоже из Лондона. Из Альбертона сегодня, да, привет. И сегодня у нас гостевой выпуск с нами. Сегодня Аня Шмукерова. Привет, Аня. Привет. Мы обычно стараемся, ну, звать в гости разнообразных людей с интересными профессиями. Сегодня у нас, собственно, Аня, которая настоящий полицейский, полисвумен, офицер из Лондона. Я офицер полиции и работаю в группе быстрого реагирования. Уже сколько? 2 с лишним года? 3 будет в августе. Аня, расскажи, что такое вообще ночное дежурство? То есть, как бы, 10 вечера, пробивают часы, вы покупаете пончики, садитесь в машину и так напряженно патрулировать по улицам, да? В общем, да. Пончики, это, конечно, если повезет. Мы обычно, если пончики, то нужно пораньше на работу приходить. Так мы все собираемся часов в 9:30 обычно в столовке. А сколько у вас там народу и как это все организовывается? Ну, вот это уже когда как повезет. Нас, на самом деле, очень мало. Иногда, ну, особенно в последнее время, нас, может быть, иногда на смене, ну, максимум 10 человек, а должно быть на ночную смену, на выходные, например, 30. У вас там типа ужин, и у вас там типа... А, нет, это, на это у нас времени никогда нет. У нас никогда нет специальных перерывов там или еще что-то такого. Если мы успеваем что-то поесть, то это, скорее всего, будет сэндвич в машине между звонками. Очень редко, когда удается себе нормальную еду купить и сесть обратно в полицейской станции и пообедать. Ну, то есть вы реально типа всю ночь патрулируете в машине по улицам? В общем, да. Если звонки, ну, бывает такое, что звонки не выходят, тогда может есть возможность посидеть в станции, делать бумажную работу, ну, или просто как-то расслабиться. По рации выходит вызов, и тогда мы сразу туда едем. Что-то произошло, то есть человек звонит в 999 или 101, это приходит, ну, в колл-центр, и они это уже, ну, передают нам по рации. И мы тогда отвечаем, говорим свой колл-сайн и едем на этот вызов. И так всю ночь. И так всю ночь, да. Ну, любой другой шифт, любую другую смену. У меня каждую неделю, в принципе, одинаково. У меня 2 утренние смены, 2 вечерние и 2 ночные. Иногда бывает 7 дней рабочих, тогда 3 утренние, 2 вечерние и 2 ночные. Мои самые любимые смены — это ночные. Я терпеть не могу утренние. Серьезно? Почему? И я очень страдаю подниматься в такую рань, чтобы на работу добраться и быть в форме в 7 утра. Мне нужно вставать, ну, максимум в 4:30 утра. Для меня это ужас просто. Я не утренний человек совершенно. Саша мог бы быть утренним полицейским, а я как раз в 4:30 утра спать ложусь. Так что... Вот именно, и я тоже. Поэтому для меня ночные смены... Во-первых, происходят более интересные случаи обычно в ночные смены и больше вызовов, чем в утренние. Ты хочешь сказать, что интересные кейсы на работе — это не то, чего ты стараешься избегать. В твоей профессии, казалось бы, это то, что стараешься, чтобы было максимально скучно на работе. Нет, наоборот, конечно, когда вызовы только о каких-то кражах, ну, все полицейские будут жаловаться, потому что это скучно, нам неинтересно. Конечно, мы будем этим заниматься, все равно мы будем расследовать и сделаем свою работу от и до. Но в эмоциональном плане нам хочется идти на какой-то настоящий случай. Расскажи, что такое настоящий случай? Ну, мне даже как странно об этом говорить. Мы все с удовольствием ездим... С удовольствием, неправильное слово. Но... С ответственностью. С ответственностью, да. Мы так скажем, когда мы слышим случаи о ножевых ранениях, каких-то драках, каких-то... Ну, что-то такое из ряда вон выходящее. Ну, для нас это, в принципе, все равно другой, еще один день в офисе. Но на такие случаи мы ездим с особой страстью, так сказать. Я живу в Волтомстоу. В Волтомстоу как бы поножовщина такая, ежедневная такая штука. Волтомстоу, да. О, видишь, ты даже знаешь. И один раз я возвращался домой с работы, собственно, со станции Эверграунда до дома, там где-то 5-10 минут пешочком. И вот, короче, я выхожу из-за станции, и там буквально вся вот эта вокруг все оцеплено полицейской лентой. И я позднее узнал, что там какой-то чувак бегал вокруг с мачете. И кого-то он даже успел там зарубить. Да, на самом деле это случается гораздо чаще, чем думаешь. Ну, да, такие вызовы мы, конечно, с удовольствием поедем. Но когда это рядовая, ну, как это, кража мобильного телефона или кошелька, Естественно, как я сказала, да, мы начнем к этому с ответственностью. Ну, это такая скучная бытовая работа. Я сейчас, на самом деле, вот только на 3 месяца, я в другом отделе совершенно. Как бы я все еще со своей командой работаю, но я занимаюсь тем, что я, если кто-то арестовывает людей, я занимаюсь prisoner processing. То есть я тот человек, который допрашивает преступников и задержанных и приготавливает все документы для суда. А так обычно я именно в группе быстрого реагирования. Это моя главная, основная работа. Слушай, я хотел еще тоже уточнить, ты в Метрополитен Полис, да? Да, в Метрополитен. Я работаю в центре Лондона, в Кенсингтоне. Ну, понятное дело, то есть как бы в Лондоне есть еще Сити Полис, есть Метрополитен Полис. Я всегда слышал, что между Сити и Метрополитен Полис была какая-то вот такая вековая вражда. Это правда? Слушай, я об этом слышала. Я точно знаю, что она раньше была. И если случается какое-то дело буквально на границе, то да, мы будем с ними спорить, чье это дело. Если дело интересное, то мы хотим себя забрать, а они хотят себе. Если дело не очень интересное, то мы пытаемся как-то сдвинуть эти границы, чтобы они его себе забрали. Да, есть такое. Но на самом деле, когда доходит до этого, мы всегда друг другу помогаем. Я очень часто, ко мне на вызов приезжали из Сити, если понадобилось. Особенно у них не так много работы, особенно в последний год из-за пандемии. И у них есть собаки, которые наркотики ищут и так далее. И им быстрее добраться даже на другой конец Лондона, чем нам собаку из Метрополитена, например. И они с удовольствием выезжают и друг другу помогаем. А у вас есть собаки или у вас их просто меньше? Не, у нас их не меньше. У нас есть собаки просто из-за того, что Метрополитен покрывает весь Лондон, и этих собак, например, которые кровь могут искать, ну, допустим, я не знаю точно сколько, я не буду врать, ну, допустим, их 3 собаки, это на весь Лондон. То есть, если эта собачка занята, то нам нужно искать еще где-то. И тогда, например, Сити Полис с удовольствием помогает. То есть собака может найти... Расскажи мне, что может сделать полицейская собака? О, это разное бывает. В основном они... Ну, есть собаки, которые... Естественно, по нюху могут за преступниками гнаться. Если человек агрессивный, они могут его, например, в ногу или в руку вцапаться, чтобы остановить этого человека. Есть собаки, которые умеют искать оружие, например, ножи, какие-то такие вещи. Есть собаки, которые умеют искать кровь. Например, если человек был, ну, ножевое ранение получил, но он ушел из того места, где он конкретно получил это ножевое ранение, то собачка по крови найдет это место. Есть собаки, естественно, которые ищут наркотики. Они очень популярны, и их довольно много. Их не так сложно обычно достать. И сейчас есть собачка одна, по-моему, такая на весь Лондон, которая умеет найти следы спермы, что помогает на месте преступления изнасилования. Печально. В печальном месте мы живем, конечно. Ну ладно. Вообще, как стать полицейским в Лондоне? Как ты вообще докатилась до такой жизни? Скоро будет уже 3 года, как я поступила. Ну, почти 3 года назад я поступила в полицейскую академию. И я давно хотела быть полицейским. Когда переехала в Англию, я училась в Бирмингеме и переехала сюда, в Лондон. Это давно было, когда ты переехала? 13 лет назад я приехала в Англию. Значит, где-то 10 лет назад в Лондон. Чтобы в тот момент, я точно не знаю, как сейчас, в тот момент, чтобы поступить на работу полицейским, ты должен жить... В Лондоне как минимум 3 года, если ты из Европы. Больше тебе, в принципе, ничего не надо. Дальше нужно было сдать экзамены. Там был экзамен на математику, устный экзамен, письменный. Были ролевые игры с разными ситуациями. И был экзамен на физическую подготовку. Насколько нужно быть в форме, чтобы тебе, так сказать? На самом деле там экзамен на физическую подготовку очень легкий. Там блип-тест до... Ну, когда мы бегаем и туда-обратно с каждым разом, все быстрее и быстрее нужно бегать. Но уровень, чтобы пройти, на самом деле очень простой. То есть я очень знаю многих людей, которые его проваливали, но на самом деле, если ты более или менее занимаешься хоть каким-то там спортом и, в принципе, себя держишь в хорошей физической подготовке, тебе будет... ты даже не вспотеешь. Пару лет назад немножко изменили требования. Для того, чтобы поступить на работу полицейским, у тебя должно быть либо высшее образование, либо ты должен 2 года в академии отучиться. Как-то так. Тоже врать не буду, потому что правила изменились, и я точно не узнавала. А, погоди, то есть раньше можно было просто сдать все эти экзамены и, так сказать, пойти работать? И почти, ну, тогда ты начинаешь сразу, да, в полицейской академии, которая длится примерно... 7 месяцев. Такой буткамп. Да. Раньше это были резиденшал, сейчас нам каждый день нужно было в школу ездить просто. Из чего вообще состоит подготовка британского Или подготовка лондонского полицейского, она отличается от подготовки, так сказать, ну, не лондонского? Я сказать точно не могу, но не думаю, что сильно отличается чем-то. В основном нас, естественно, учат законам. Ну, мы должны знать формулировку offenses, ну, как преступлений, уголовное право. И очень много времени уделяется нашим обязанностям и правам, особенно в применении физической силы, в каком случае мы можем арестовывать, задерживать, удерживать, как это делать и так далее. Первая помощь, этому очень много уделяется. Ваня, когда я закончила эту академию и пришла уже работать, ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, потому что тебя к этому ничего не может подготовить, кроме реальной жизни. Слушай, насчет применения силы, то есть в моем очень ограниченном опыте общения с полицейскими здесь, в Лондоне, все полицейские всегда предельно вежливые. Мне кажется, я ни разу не видел, что прямо на моих глазах полицейские применяли силу, при том, что я ходил на всякие протесты, я ходил на всякие там, когда там они мосты перекрывали. Я знаю, что там потом что-то было, но я этого все-таки не видел. Вот, и один раз меня прямо остановил полицейский, когда я нарушил правила на велосипеде, там пересек двойную сплошную, вот это все. Но тоже как бы все очень предельно вежливо. В какой момент можно применять силу? Где проходит эта граница? Границ особых нету, и силу мы применять можем, в принципе, везде. Главное, если мы можем это как-то justify. Ну, есть причина для этого, да? Есть для этого причина, да, спасибо. Да. Я, например, если я кого-то остановила с подозрением на то, что у него есть наркотики, допустим, и мне не важно, будет это 13-летний пацан или, не знаю, ну, взрослый мужчина, который на две головы будет выше меня, я все равно их обоих в наручники. Ты упомянул про то, как мосты перекрывали. Я думаю, что ты говоришь о Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, да. Там, например, я никого бы в наручники не посадила, потому что они очень вежливые, очень дружелюбные с нами. Я знаю, что они никакого вреда мне не принесут. Они с нами будут спорить, они, когда, если мы подходим, им нам нужно их сдвинуть, они просто садятся и не хотят никуда идти. Я точно знаю, что они никого не обидят. И там я не буду применять силу, кроме того, что мы их поднимем и мы просто перенесем. В любых других случаях, если я вижу, что хоть какая-то агрессия, что если человек может поменять свое поведение в любую минуту, я тут же в наручнике. Мне потом приходится, естественно, это все очень там большой отчет об этом написать и так далее. Но, в принципе, мы можем кого угодно. Я и стариков иногда в наручнике, и им там мелких подростков, кого угодно. Наручники, понятно, то есть ты не полезешь, как это хотел сказать, за словом в карман, неважно. В общем, не будешь долго думать, если ситуация как-то угрожает, то используешь их. А что по поводу оружия, дубинок, электрошоков, пистолет? Тебе приходилось применять, стрелять в людей приходилось? Мне пока не приходилось, у меня есть электрошокер, я его, наконец-то, получила в феврале этого года. Мне ни разу не пришлось его еще использовать, и только пару раз достать из, ну, с пояса снять. Тоже, опять же, это зависит от любой это ситуации. В качестве если того, чтобы показать серьезность намерений, или ты прям собиралась его применить? Ну, одна из ситуаций была. Мы приехали на вызов, на квартиру, в которой потенциально грабитель внутри. Вызов пришел от соседей, что эта квартира должна быть пустая, а мы слышим звук, что там кто-то ходит. Там темно, но там внутри кто-то есть. А пистолета у тебя нету? Нет, у лондонской полиции, в принципе, нет пистолета, кроме отдельного, ну, спецотдела. Ага, И это очень маленький отдел, и туда не так легко попасть, и уж точно не первые несколько лет работы в полиции. Вот, и мы приехали на этот вызов, там потенциальный грабитель внутри. И я, так как у меня есть электрошокер, я тот человек, которого первого впускают в эту квартиру. За мной могут стоять три мужика с 10 лет опыта работы, но так как у меня есть электрошокер, я буду первой, кто войдет в эту квартиру. И я сразу же, тут я без спора, я сразу достаю этот электрошокер и держу его наготове. Я захожу в квартиру, фонариком свечу, потому что там темно, захожу в каждую комнату, и все остальные за мной. Если бы кто-то на меня выпрыгнул, или мы нашли бы кого-то в этой квартире, я бы без сомнения выстрелила. А электрошокер есть только у тебя, а у коллег твоих его нету? Не только у меня, но просто не все коллеги решают брать электрошокер. Это большая ответственность, и многим это, в принципе, неинтересно быть вот этим первым человеком, которого впускают в квартиру или в самые ситуации с наибольшей такой потенциальной жестокостью или еще чем-то. Многие просто решают этого не делать, это решение каждого. Бывает такое, что я могу быть с людьми, у которых опыта работы гораздо меньше, а электрошокер ты можешь получить получить только когда ты больше 2 лет на работе. Плюс там еще курс, и нужно сдавать экзамены, которые многие проваливают. Поэтому так получается иногда, что на вызове ты можешь быть единственной, у кого это есть. А сложный экзамен, и что там на курсах говорят? Типа, вот вам электрошокер, но не используйте его, да? Примерно так. Очень много, опять же, посвящается нашим правам по использованию, о том, как писать отчеты. Практика. Многие проваливают, им довольно сложно целиться. И если ты цель пропускаешь, хотя бы там такие 2 шнура, и если хотя бы один из них не попадет в цель, то все, ты провалил экзамен. И дальше идут ролевые игры. Опять же, они смотрят на то, будешь ли ты использовать, в каких ситуациях и как ты будешь использовать свой электрошокер. Иногда люди применяют его слишком быстро. И тебе говорят, вот в этой ситуации ты не должен был этого делать, ты должен был использовать другие тактики. Я сдала, слава богу, с первого раза, потому что на этот курс я больше возвращаться не хочу. Это был один из самых сложных курсов вообще в моей жизни. Так, ну, меня, с одной стороны, очень радует. Я не знал, что у лондонской полиции нету английской, в основном нету пистолетов. Ну, а что же все-таки будет, если ты заходишь куда-то, или это происходит на улице, во-первых, против тебя 5 человек, с мачете, либо все-таки у кого-то есть пистолет? Во-первых, все-таки, когда если такой вызов выходит, особенно если пистолет, то мы поедем на этот вызов, но нам скажут оставаться за углом в режиме стендбай. И тогда туда уже приедут на этот вызов тот отдел, у которого есть оружие. Он есть, кстати, оружие есть у всей, почти у всей транспортной полиции. Они очень помогают на таких вызовах, если они рядом, но их очень мало. И да, вот у нас есть, он называется Trojan Unit. У них есть автоматы и пистолеты. И тогда они поедут на этот вызов первыми, а за ними уже мы, когда они скажут, что можно. Слушай, а иногда вот когда происходит какой-нибудь теракт или что-то такое, и на вокзалах стоят люди вот с автоматами, это вот именно они и есть? Если на вокзалах, то это, скорее всего, будет британская транспортная полиция. У них форма немножко другая, их всегда можно отличить от нас. У вас именно та самая форма, у которой есть такая очень британская шляпа. Да, ужасно неудобная. И у тебя шляпа. Конечно. К тебе подходят и просят сфотографироваться в твоей шляпе? Всегда. Всегда. Особенно, ну, в последний год не было таких мероприятий, а до этого, например, смена карауля у Букингемского дворца. И мы вот туда, так как мы работаем в центре Лондона, мы туда каждую неделю приезжали контролировать толпу. Сколько там? 3 или 4 раза в неделю эта смена карауля там проходит. Ну и выбирают каждую неделю на каждую смену карауля. Сколько человек? 20-21 полицейских из Вестминстера и из Кенсингтона обычно были. И там, конечно, толпы туристы, и все, что ты делаешь, это практически кричишь, чтобы они не вышли на дорогу, не выпрыгнули перед лошадьми или армией, и фотографируешься с туристами, как только этим и занимаешься. Наверное, очень, очень важная часть работы полицейского — это просто, так сказать, быть, так сказать, красивым и внушительным. Да, да, ты прав. Раз уж мы упомянули 3 здоровых мужиков с 10-летним опытом и тебя впереди с электрошоком. Ну, женщина-полицейский в кавычках от мужчины-полицейского. Какие отличия? Есть ли в этом... Есть ли у тебя какие-то бонусы? Посылают ли тебя чаще, например, договариваться с людьми именно психологически, бывает легче или наоборот сложнее? Есть ли вещи, где ты обращаешься за помощью к коллеге-мужчине? Или вообще нет у вас разницы и пол на пол не обращается внимания? В принципе, разницы нет и на пол первоначально не обращается внимания. Зачастую бывает такое, что жертва насилия, например, если это девушка, ей будет легче говорить с полицейским женщиной. Да. Но если нет такой в команде на данный момент, то ей придется дать этот репорт мужчине. Если у нас есть возможность, то мы всегда, конечно, попытаемся что-то поменять и послать женщину, например, на такие вопросы. Да, мне кажется иногда, что... Ну, что мы легче справляемся с какими-то эмоциональными случаями, более понимающие, и что мужчины иногда как-то спешат, но не обязательно совершенно. Я, конечно, если это какой-то, ну, я еду на драку или еще что-то такое, я предпочитаю быть с мужчинами-офицерами. И я всегда вызову, если я с напарницей, я всегда вызову тогда подмогу, чтобы к нам еще кто-то пришел, просто на всякий случай. Ну, такие мелочи. Но в основном, если нету выбора, то нету. Так, а все-таки внутри команды, среди коллег, среди старшего состава есть какая-то гендерная штука, стеклянный потолок какой-то, что вот ты не можешь продвинуться по карьере как женщина дальше там такой-то точки? Если это в полиции было, естественно, исторически. Но с тех пор, как я начала, я 3 года в полиции, мне так не кажется. У меня в основном все начальницы женщины. Наша главная полицейская Лондона, комиссар миссис Дик, это женщина. Я не считаю, что это тот случай. Хотя, наверное, некоторые люди могут со мной не согласиться. Но... В принципе, в полиции больше работает мужчин. У нас в команде буквально несколько девочек, все остальные мужчины. Поэтому может так показаться, что они больше по карьере, лучше, быстрее по карьерной лестнице продвигаются или еще как-то. Да нет, их просто, в принципе, в количестве больше. Но не потому, что женщины не могут поступить в полицию на работу, а потому что, видимо, не хотят. У меня никаких не было проблем при поступлении на работу в полиции. А у вас есть какие-то попытки, так сказать, уравнять количество женщин и мужчин в полиции? Мужчин и женщин, да, абсолютно. Да-да. Например, тот же, я говорила, спецотдел, у которого есть оружие, там в основном мужчины. И они прям открыто объявление, как объявляют о том, что нам нужны женщины. И, скорее всего, если женщина подаст на эту работу, она сейчас, ей легче будет попасть в этот отдел, чем с таким же опытом работы парни. Потому что им нужны, чтобы вот уравновесить этот... Да, diversity. Diversity. Тот же антитерроризм, антитеррористический отдел, они также, что нам нужны женщины и в других отделах. А, например, тот отдел, который работает с жертвами насилия, им сейчас гораздо больше нужны мужчины. И они, ну, это и полиция над этим работает, они это афишируют, что да, у нас вот не хватает в этом отделе такого-то, такого-то. И пытаются этим как-то уравновесить. Мне очень нужно спросить тоже про, собственно, ну, то есть у нас вот эта пандемия, и как бы была куча всяких вот этих штук, что нельзя... Сначала нельзя было выходить на улицу, потом нельзя было выходить на улицу просто так, потом нельзя было выходить в масках. И понятное дело, что в какой-то... То есть это все началось в прошлом году, и мне кажется, это все как-то довольно внезапно свалилось в какой-то момент на полицию, чтобы это как-то контролировать. Расскажи немножко, то есть, с твоей точки зрения, как все это выглядело? Было очень сложно. Да и до сих пор сложно, потому что правила меняются. Если не каждый день, то как минимум каждую неделю. И все это на нас сваливается, а мы это должны как-то доносить до народа. Первые пару месяцев у нас практически не было работы, как для полиции. Потому что действительно все стали сидеть дома. Нам в центре Лондона у нас пропали все туристы, все магазины закрыты, все бары. Поэтому преступность вот в таком плане, ее практически не было. Повысились вызовы домашнего насилия в разы. Потому что все сидят дома, это непривычно, это тяжело. Все стали больше пить дома. Потом начались протесты в прошлом летом. Это Black Lives Matter и Extinction Rebellion, и против пандемии, и все на свете. Это сразу тяжело, потому что в основном вся команда была задействована на протестах, и иногда мы выходили на весь район, у нас было 4 полицейских. Слушай, мне всегда казалось, то есть это чисто мое мнение, но мне всегда казалось, что в Лондоне слишком мало полицейских. Это правда? Очень мало. Нас ничтожно мало. То есть я не тот человек, который хочет видеть полицейского на каждом углу, как в некоторых странах бывает, но... Ты просто приезжай в Россию. Вот там первое, что все после Европы тоже и Англии в России замечают, что вот ты выходишь из метро, там 3 полицейских на тебя смотрят, чем стоят, непонятно зачем. Это тоже перегиб в другую сторону совершенно. Я говорю, иногда у нас на весь район, центральный Кенсингтон и Челси, 2-3 машины. Если, допустим, случается, тебе нужно с кем-то сидеть в больнице с подозреваемым или с жертвой, то это уже 2 человека минус. Если что-то случается, и нам нужно оцеплять территорию, то это 4, может быть, человека и больше. А если какой-то репорт длинный брать, то у тебя может занять это целую смену. Или ты кого-то арестуешь, то все, 2 человек с дороги выбирают. Это занимает целый день. Ну вот если нас 4-10 человек, что мы будем делать? Да ничего мы не можем сделать. И вот, собственно, вот эти протесты начались, и вас как-то слишком мало, и что? Ну и да, было как-то очень эмоционально, физически тяжело. Мы тогда работали и 12-часовые смены, у всех работали выходные. У скорой помощи, я вообще не знаю, как они справлялись. В какой-то момент я вызвала скорую по рации, потому что было ножевое ранение. Они мне так, ну, делайте, что хотите, но у нас 490 неотвеченных вызовов. О, Господи. 490. А я сижу, у человека кровь, ну, просто ручьем. Я пытаюсь держать и кричу в рацию. И нам пришлось, ну, человека просто до больницы самим довозить. А как у тебя с оказанием первой помощи? То есть ты смогла перебинтовать, там, остановить? Как могла, просто? Слава богу, спасли, и все хорошо закончилось. Да. Угу. Да, нас этому учат, и у нас есть, ну, как бы все приспособления и так далее. Мы, в принципе, очень часто приезжаем на вызовы, на которые, по идее, должна была приехать скорая. Но у нас больше возможностей, мы быстрее, нас все-таки даже больше, чем скорой помощи, поэтому мы зачастую приезжаем на вызовы, где просто нужно оказать скорую помощь, а не там каких-то преступлений или еще что-то такое. Ну, я так понимаю, что это явно не единственная ситуация, когда у человека хлещет кровь, и ты там спасаешь, и там везешь, и руководишь, и вот это все. И, то есть, как бы, такие сложные ситуации, которые, ну, обычного человека, ну, неподготовленного человека явно как бы выбили из колеи. Выбивает ли это тебя из колеи как-то? И как ты вообще с такими ситуациями справляешься? Ну, так сказать, после работы, когда работа закончилась, вот ты идешь домой и такая, вот что произошло. Особенно поначалу, конечно, очень сильно в страхе было, когда что-то такое видишь, потому что, да, как ты сказал, мы каждый день видим такое, что другие люди видят хорошо, если раз в жизни, а некоторые вообще нет. Мне было тяжело смотреть на ранения, мне было тяжело смотреть, как людей зашивают, например, их открытые раны или еще что-то такое. Потом к этому относишься совершенно нормально. Особенно тяжелые случаи были, это, конечно, автомобильные аварии. Это, пожалуй, это самое тяжелое. Но даже к этому можно привыкнуть. Тяжело не брать работу на дом. И все равно это потом как-то переживаешь, и все об этом думаешь, что можно было сделать по-другому, что случилось. Ты не можешь рассказать о своем рабочем дне за семейным столом. Хочется об этом поговорить, о том, как твой день прошел, ну, как обычные люди. Ну-да. Но у меня, я же не буду говорить о том, что вот я сегодня видела, как 92-летнего дедушку переехали за семейным ужином. И как, да, хочется это высказать, бывает тяжело. Насчет терапевтов и так далее, это есть, но к ним очень тяжело попасть. Мне никогда, слава богу, пока что не нужно было и не собираюсь, но я знаю людей, которым действительно нужна была помощь, и они были в очереди там что-то 6 месяцев, потому что их 2 человека на весь Лондон. А так, в принципе, если ты считаешь, что выгорел эмоционально или физически, ты всегда можешь пойти ну, на больничный, ну, какая-то помощь есть. И к этому спокойно относятся. То есть я могу сказать, если я была на каком-то случае, который меня особенно встряхнул, я могу подойти к начальнику и сказать, можно я, пожалуйста, попытаюсь не ездить на вызовы, на подобные вызовы в ближайшее время, потому что мне нужно это как-то пережить. И все, меня оставят в покое, совершенно спокойно. В принципе, нас очень мало, но вот люди, с которыми ты работаешь, это семья. Все очень с большим пониманием относятся и помогают друг другу, поддерживают. В этом плане здорово. Очень здорово то, что ты говоришь, что вы как бы как настоящая семья. Семья семьи рознь, да? То есть бывает семья, как бы, когда там все друг другу должны, и иерархия, и вот это все. И у вас же тоже есть очень четкая иерархия, опять же, в званиях, да? Есть, конечно. А как это влияет, так сказать, на то, что все-таки все, ну, воспринимаются как семья? Иерархия, я понимаю, иерархия есть, но тоже последние года она уже не так сильно заметна, как раньше это было в полиции. То есть если у кого-то ну, рангом больше и так далее. Главное с самого начала, чтобы эти отношения как-то устоялись. Ты знаешь, Галь, то есть я никогда к сержанту, я могу обратиться только как сержант. Но если я уже давно его знала, я смогу с ним пошутить, я могу с ним поговорить о чем-то личном. Я могу просто сказать, ну, я не знаю, как-то пошутить грубо, что-то такое. Если я вижу сержанта, например, которого я не знаю, я, не дай бог, я ничего такого не буду делать. Я буду говорить очень официально и так далее. Но люди, с которыми ты работаешь очень близко, наши сержанты, наши инспекторы, они всегда рядом с нами. Когда что-то нужно им от нас, например, это приказ. И я не буду спорить, я могу потом с ним об этом поговорить, была ли я с этим согласна, не согласна, и как я по этому поводу себя чувствую. Но если мне что-то говорят, что нужно сделать, я говорю «да, сэр», и все. В плане, например, вне работы мы все равно все общаемся абсолютно нормально, на равных. То есть вне работы вы не обращаетесь друг к другу, сержант, сэр? Нет, они это очень не любят. Но в то же время я могу сказать, если сержанты еще с нами, например, ходят иногда в паб, допустим, то выше очень редко, может быть, раз в год на какое-нибудь рождественское празднество с нами выйдет наш инспектор, и так только ненадолго, чтобы посмотреть, ну, немножко с нами пообщаться, и они уходят. Там уже субординация немножко по-другому идет. Я уже не говорю с теми людьми, кто выше инспектора. Мы всегда, когда спорим, не знаю, там, с родственниками из России по поводу того, что можно ли ходить на митинг, и у них закрепилось там вообще в голове представление, что это что-то обязательно запрещенное, несогласованное, и что люди просто так не имеют права собираться и выражать свое мнение. Я им рассказываю, что вообще в Европе и в Америке это совершенно не так. Вот, а потом случается вся эта ситуация с пандемией, я первый раз себя почувствовал ровно точно так же. Я был на митинге напротив российского посольства, это были одиночные пикеты. И он был в то время, когда вроде как было нельзя. Вот. И это была очень странная ситуация, потому что кто может запретить человеку одиночно стоять на расстоянии 2 метра от других людей? То есть это вроде как бы это такое базовое право. И я не могу с этим подождать пару месяцев, когда ковид уляжется там и когда люди привьются, потому что, ну, человека вот там сейчас повод митинга, я не могу. Ну вот, и это было странно, что я все равно пришел. При мне полицейские, по-моему, оформляли одну девушку, которую они попросили трижды уйти, и она отказалась уходить. Ко мне подошли, когда меня второй раз увидели, а я, типа, мимо посольства ходил с плакатом, и подошли и сказали, что, ну, один раз предупредили, второй раз девушка начала мне, типа, достала бумажку со штрафом, сказала, типа, я не шучу. Я сказал, хорошо, нет, спасибо, не буду штраф брать. Развернулся и ушел. То есть все равно меня никто не съел, но это было странное ощущение. То есть в это же время параллельно на Бродвей-маркете в кофейнях там и фалафельных куча людей огромная стояла в очереди практически рядом с друг другом, а тут разгоняли как бы акцию, где там 100 человек пытались встать на расстоянии. Как вот ты к этому относишься? Я понимаю, что ты за это не отвечаешь. Это вот приказ, который нужно выполнять или что? Это на самом деле очень сложная ситуация. Она для нас сложная и для наших начальников. Вообще весь этот год со всеми этими митингами, потому что, как ты сказал, никто не может запретить мирно протестовать. И поэтому все эти митинги, это было официально санкционировано с отдельными районами Лондона, правительством и так далее. Протестовать, эти протесты должны быть вот официально документированы. И дается конкретное время. То есть люди могут приходить протестовать с 10, там, допустим, до 3. В 3 нам говорят, что нам нужно подойти к людям и просто попросить уйти. Потом нам нужно подойти второй раз к этому человеку и еще раз вежливо попросить уйти. Третий раз подойти и сказать, что потенциально вы можете получить штраф там, и так далее. И только в 4-й раз, когда мы подходим к этому человеку, мы уже должны предпринять какое-то действие. Тот митинг у Навального — это отдельная, конечно, история, потому что я видела фотографии, действительно люди стояли в 2 метрах друг от друга все, и это... опять же, но нас этому не учат. И никто, даже наши начальники, не знают. Они относятся к митингам и рассматривают все митинги как одинаковые, хотя это не так. И я согласна с тобой, что вот те люди, которые были на Бору-маркет, их нужно в первую очередь разгонять. Я с этим согласна. И, скорее всего, мое начальство тоже. Но так как это не протест, у нас нет прав и законов, которые бы поддерживали наши действия. Туда может выехать полиция, и тоже мы можем, опять же, должны просто сходить и напоминать, пожалуйста, держите дистанцию в 2 метра. Если вы не будете держать дистанцию в 2 метра и собираетесь в группы более 6 человек, мы можем выписать вам штраф. Полиции на всех не хватает. Мы ходили этим, занимались по паркам, например, и разгоняли людей. И на рынках тех же. Мы этим занимались. Неблагодарная совершенно работа, да? Ну, естественно, звучит глупо. Я как будто предлагаю, говорю, ой, что-то вы мало разгоняли людей в парках. Нет, конечно, я не хочу, чтобы никого разгоняли в парках. Это так на всякий случай, особенно российская аудитория, дисклеймер. Просто типа, 30 человек вместе, если цифры плохие, и как бы нам НХС говорит, что пожалуйста, разгрузите нас, чтобы мы совсем здесь не людей на улице не стали выкладывать, то мне кажется, это не самое страшное, что мы можем сделать, это... послушаться. Вот. Ну, именно. А нам приходилось это делать, и я чувствовала себя ужасно, особенно в первые месяцы этой пандемии, когда люди еще, может быть, не так серьезно к этому относились, может быть, где-то в августе прошлого года, когда уже несколько месяцев этой пандемии было, и немножко подуспокоился народ, что ли. И я хожу по этим паркам и вижу людей, допустим, группы 10 человек, ребята наслаждаются напитками, там играют в карты или что-то, и мне приходится к ним подходить и просить уйти. Это ужасно. Я себя ужасно чувствовала. Но ничего с этим делать не помогла, потому что в данном случае приказ есть приказ. Человек, который запрещает радоваться людям. Я так и подходила. Я говорю, а норма party pooper? И с протестами обычно полицейские, которые задействованы в протестах, они должны пройти специальную подготовку. Это, опять же, курсы, нужно сдать экзамены на public order. Это люди, которые, если начнутся эти riots, и настоящие протесты, вот когда начинают кидаться бутылками и так далее, туда все-таки полицейских, которые прошли эти курсы, посылают. Я отказываюсь их делать, потому что я в этом не заинтересована. Я терпеть не могу протесты, и я не люблю разгонять людей, которые мирно протестуют и так далее. Это не мое. Поэтому я не так много где была задействована, но на некоторых протестах все равно была. Но это действительно тяжело, потому что ты стоишь и понимаешь, что эти люди сейчас нарушают ковидные законы, и они не соблюдают дистанцию, но они пришли протестовать по поводу чего-то того, что действительно затронуло душу. По поводу полицейского беспредела, например. Вот, по поводу полицейского беспредела, естественно, было дело о Саре Эванс, угу. которая как-то взбудоражила всех, включая нас. Ну, поэтому это действительно какой-то тяжелый вопрос, и однозначного ответа на него нет. Ты упоминала, что этот, как бы, тебе очень нравится эта работа. Это работа прям твоей мечты. Расскажи. Да. Расскажи, почему. Расскажи, какие вот моменты бывают, когда ты прям так, вот это да, так здорово. Да, работу действительно свою люблю и ни на что не применяю. Почему, даже тяжело сказать. Во-первых, я точно не офисный работник. Никогда не была, и мне тяжело сидеть несколько часов подряд на одном месте в четырех стенах. В полицейской работе, я так понимаю, много все еще вот этого момента, когда нужно сидеть, писать отчеты. Да, у нас очень много бумажной работы, но ты ее делаешь уже после того, как ты куда-то там выехал на какой-то вызов. Ты знаешь, насколько это важно. Каждый день у нас что-то новое. Ни один день не похож, ни один вызов не похож на другой. Я могу каждый день приходить с работы, и я точно знаю, что я чему-то новому научилась, я что-то новое увидела, я познакомилась с новыми людьми, побывала в новых домах, в новых районах. В этом, наверное, очень много такого прямо, соответственно, взаимодействия, да, с разными людьми. Опять же, Лондон — это такое место, где каждый раз идешь по улице, и такой, вот это я такого человека никогда не видел, даже не мог себе представить, такой человек может существовать. Именно, да, особенно работа полицейского в Лондоне, это не сравнить даже с работой полицейском там в любом другом районе Англии, потому что настолько большая diversity в городе. И Кенсингтон очень интересный район, потому что есть самые богатые люди мира там живут и самые бедные. У нас есть туристы, и у нас есть люди, которые там живут веками. Поэтому каждый вызов, он ни на что не похож. Один будет, да, будет кража, будет ножевое ранение, будет человек, у которого проблемы с психическим здоровьем, домашнее насилие, все что угодно, все, что можно представить, вот любое преступление Уголовного кодекса, у нас есть все. И это очень интересно. Мне очень важно, когда мне говорят спасибо, я точно знаю, что это не просто из вежливости, но это действительно как-то повлияло на их жизнь, чем-то помогла. Конечно, есть многие люди, которые нас ненавидят, и там много таких, особенно за последний год этой пандемии и всех этих протестов. Но очень многие люди, которые действительно приходят к нам за помощью, слушают нас, делают то, что мы им говорим, и потом подходят и говорят спасибо. И это могут быть жертвы насилия, но могут быть и преступники. Mm-hmm. И это важно. Для меня это очень в эмоциональном каком-то плане. Но я больше нигде не испытывала, ни на любой из моих работ, и таких ощущений я не испытывала. Работа может быть и физически, и эмоционально сложная, но и то, что мы от нее получаем, того стоит. А где ты раньше работала? Конкретно до полиции работала управляющей ресторана в центре города. Ого, ничего себе! Да. И вот как-то это все не по душе, да? И ты такая... Ну, вообще не по душе. Ну, как-то так получилось, когда я приехала из Бирмингема сюда. Я хотела быть полицейским. Я уже говорила, что мне нужно было прожить 3 года. Я, естественно, начала работать там в ресторанах, барах, и пока еще искала работу по своей специальности университетской. И как-то я так вот застряла в ресторанном бизнесе. Меня очень быстро повысили. Так получилось, что я там осталась на сколько получается? 7 лет. В какой-то момент ты такая, все, хватит, ухожу. В какой-то момент, да. Ну, у меня от момента того, когда я подала полицию, до того, как я начала полицейскую академию, 1.5 года. Угу. Довольно длинный процесс был. Насколько я знаю, в Британии запрещены газовые перцовые баллончики, тем более ножи. Это вопрос в том числе и от моей подруги. Она себя несекьюрно чувствует, то есть она никак не может защититься от какой-нибудь компании мужчин, от насильников и так далее. Как бы разделяешь ли ты это, и что делать в таких случаях? Есть ли какие-то рекомендации? Я тоже вот не понимаю, я живу на лодке один, и если я на канале где-то остановился в не очень приятном месте, ко мне могут прийти ночью, я бы обзавелся, будь я, скажем, в России, ну, хотя бы чем-нибудь, тем же электрошокером или, да, баллончиком каким-нибудь, не знаю, ну, хоть что-то. А здесь вроде как нельзя ничего. Нет, ничего нельзя. Свое мнение я не буду по этому поводу высказывать, потому что это не имеет значения. Ну, да. Закон есть закон, электрошокеры и баллончики — это нельзя, и если вас остановят и найдут такие вещи при вас, то вас арестуют не просто так, а арестуют за владение огнестрельным оружием. Ох, ничего себе. Да. Если у тебя перцовый баллончик с собой, то арестуют за владение огнестрельным оружием. Да, перцовый баллончик или электрошокер — это огнестрельное оружие. Ну, это жесть. Считается, оно идет по той же статье. Посадят тебя, Артур, посадят. Но... Не посадят, нет. Скорее всего, если это... Нет, я не могу сказать, что случится. Если вас арестовали впервые, если это перцовый баллончик, я думаю, что, ну, допустим, какой-то там conditional arrest, я не знаю, что может быть. Ну, не посадят, скорее всего. Но, в принципе, арестуют по той же статье, если бы при вас был пистолет без разрешения. Понятно. Ну, это вообще неадекват полный. Ну, я свое мнение. Ладно. И чего делать? Так что же делать? Что делать, да? Вы меня спрашиваете, что делать? Да, мы тебя спрашиваем. Да, главный эксперт по самообороне. Бежать. Бежать. Ну, с лодки далеко не убежишь. Бежать, кричать и звонить в 999. Я больше ничего не могу посоветовать. Я полицейский, это то, что сделала бы я при таком случае, к сожалению. Ничего не могу посоветовать. Да, ну это получается какие-то две крайности. Я сначала прожил в Америке, где как бы в Нью-Йорке более строго с этим, но постоянно какая-то стрельба и вообще проблема оружия, она как бы стоит в воздухе, и там многие прогрессивные люди просят, пожалуйста, давайте мы запретим хотя бы автоматическое оружие у людей дома, а то уже просто невозможно. Вот, до Британии, где ты не можешь не то что нож, понятно, с ними здесь проблема, но перцовый баллон, которым никого убить, в общем-то, ну, надо очень постараться. Наверное. А, зато можно слепить, можно сделать много других вещей. И обычный человек, у которого нет специальной подготовки, они не знают, как пользоваться этими, куда нужно целиться, что нужно делать после того, как ты выстрелишь этим перцовым баллончиком. Поэтому, наверное, не разрешается обычной публике, потому что очень, на самом деле вот такими вещами можно очень сильно навредить человеку. Нас учат этому пользоваться. Мы знаем, что нужно делать после этого. Там не все так просто. И действительно можно сильно навредить. Хотелось бы мне, как девушке вне полиции, носить на себе перцовый баллончик или какой-то предмет, которым я могу себя защитить? Да. Угу. Да, ты упомянула, что у тебя теперь на поясе есть электрошокер. Может быть, не каждый день, но тем не менее он может там быть. Расскажи, какие еще инструменты могут быть на твоем поясе? Если слева направо, значит, у меня первым делом электрошокер, потом у меня дубинка, потом у меня сумочка с карт-режимами отдельными для электрошокера. Leg restraints. Наручники для ног. Они даже не наручники, да, ну, это ленты такие, вот, ленты клейки, которыми я ноги обматываю, если нужно. Это, кстати, довольно часто пользовалась, приходилось. Потом у меня маленький кошелечек с предметами, ну, как маска для лица, когда делаешь дыхание в рот, несколько перчаток, там, влажные салфетки, в случае, если у меня под рукой нету мешка, ну, для первой помощи. Ну, ключик от наручников и, собственно, наручники. Еще люди часто носят... И если большая рана, то перетягивают. Жгут? Такое. Жгут, да, спасибо. Вот, вот это часто носят. Так, мне из этого всего, пожалуйста, электрошокер и ключик от наушников. И этот баллончик я забыла. Перед наручниками у меня еще баллончик. Газовый или перцовый? Он сейчас у нас перцовый, поменяли в прошлом году. Он гораздо эффективнее. Газовый баллончик, во-первых, не на всех действенный. У нас, например, когда мы учились, этот газовый баллончик на нас пробуют, чтобы мы знали, какие это ощущения. Неприятные, я вам сразу скажу. Но, например, из 10 человек у нас на одного он не подействовал вообще. И так и говорят, что вот в основном правило, один человек из 10 не получает никакого эффекта. И, по-моему, на животных еще это не действует, да? А перцовый может на собаку подействовать. Именно. Перцовый — это просто очень большая концентрация жгучего перца, и он действует абсолютно на всех. С газовым баллончиком... Единственное, что ты можешь его распилить по комнате, и у всех будут какие-то эффекты. У перцового он действует только на того, на кого ты попал, но не на кого в округе. Так как ты упомянула, что газовый баллончик испытывали, собственно, на вас же, кто там вы учились, мне нужно спросить, на курсах электрошокера вы испытывали электрошокер на самих себя? Нет, нельзя. Нет. Хорошо, нельзя. Хорошо, окей. У нас есть даже видео, одна полицейская с Метрополитен Полис специально поехала в Америку, чтобы на ней испытали электрошокер, потому что ей было интересно, что на самом деле чувствуют люди. И вот по этому видео мы примерно учимся. А у нас это запрещено. А в Америке можно? Там, наверное, 120 вольт, а у нас 220. Да, наверное, 50 тысяч вольт. О май гад. Не, ну в Америке они привычные, там могут и из автомата пострелять, наверное, на курсах полицейского, прямо по человеку. Наверное. Нам так только дали подержать в руках автоматы, пистолеты, ну, разряженные, чисто поиграться с ними, как в руке чувствуется. Но, естественно, никто нам не дал пострелять, мне очень обидно было. Мне кажется, много людей, которые, ну, в этой теме больше, они будут шокированы вообще этим интервью, потому что, ну, в России... Ты в армии учишься стрелять, разбирать, собирать автомат. Может, сейчас, конечно, ты другими глупыми вещами там занимаешься, но вообще должен, поэтому учиться. А тут мы полицейский, боевой, как бы боевой в кавычках, в смысле, который каждый день работает, не соприкасается с оружием вообще. То есть это стереотип, мне кажется, ломает абсолютно в голове по поводу полиции. Я думаю, что не только в России будут. У меня... Я уже 2 года работала, когда мне... Я из Эстонии первоначально, и мне папа написал: «Аня, когда у тебя уже пистолет будет?» «Папа, не будет». Никогда. Если я только не захочу в этот спецотдел пойти когда-нибудь. Продолжай тему без пистолета. Вот все эти рестрейнс для ног и наручники и так далее. То есть ты их применяешь, если ты чувствуешь, что человек агрессивный и нормально с тобой кооперировать он не будет. Вопрос тогда, почему удается с ним справиться и почему он точно так же не оттолкнет тебя с наручниками, не убежит или не перейдет в агрессию большую? Как ты одна с такими людьми тогда справляешься? Гарантии такой нету, но, слава богу, я никогда не была еще за 3 года работы в полиции в такой ситуации одна, когда хоть какая-то возможность из того, что эта ситуация выйдет во что-то большее, у нас всегда будет подмога. Если нет сотрудников в нашем районе, с других районов Лондона, со всего Лондона приедут. Если ты кричишь в рацию, что тебе нужна помощь, что ты не справляешься, или потенциально можешь не справиться там через минуту, потому что как-то меняется поведение человека. Собаки, вертолеты и все другие отделы Лондона, они все скинутся тебе на помощь. Ты никогда не бываешь один. И в этом плане я себя чувствую очень защищенно, очень здорово. И да, я чувствую себя гораздо увереннее с тех пор, как у меня электрошокер, потому что я знаю, что я могу один на один теперь справиться с кем-то, кто гораздо больше, сильнее меня, даже с человеком, который может быть под влиянием наркотиков или ментального кризиса, когда они не чувствуют боли. Мышечная масса все равно, скорее всего, электрошокер тоже может не на всех сработать. В большинстве случаев сработает. Я знаю, что я могу справиться. Я бы не хотела использовать электрошокер. Я все равно сначала я позову на помощь. Если уж до этого дойдет, тогда я использую какую-то другую. А перед использованием ты будешь предупреждать, как с пистолетом, что? Или это уже, если дошло до края, то просто резко нужно вытащить и использовать? Тут опять же зависит от ситуации. Если я вижу, что человек, допустим, в 10 метрах от меня и с ножом, то я достану электрошокер, я должна его предупредить. Я офицер с электрошокером. Смотри на свою грудь, у тебя 2 точки от лазера, если я выстрелю, то будет 50 тысяч вольт и так далее и тому подобное. Там я должна предупреждать, прежде чем я выстрелю. И когда я выстреливаю, я должна кричать, что я выстрелила. Если этот человек уже около моего лица с этим ножом, я ничего говорить не буду. То есть все еще можно ткнуть, так сказать, в бок, оно все еще сработает, да? Оно сработает просто не на все тело, он, скорее всего, не упадет, но это сделает ему достаточно больно, чтобы, допустим, этот нож выкинул. Ну, да. Но, опять же, у каждого разное, и зависит от того, там, сколько на нем одежды. Но, опять же, говорю, все зависит от ситуации. В принципе, да, мы, конечно, должны предупреждать о том, что мы сейчас будем делать. Но если меня кто-то действительно хочет побить, я этого делать не буду. Я особо не буду говорить. Слушай, мне очень хочется спросить, опять же, то, что мы немножко затронули, огромная часть твоей работы, собственно, взаимодействие с очень разными людьми в разном настроении, которые там, возможно, под какими-то влияниями веществ или просто, да, вот это то, что ты упомянул. Поделись каким-нибудь, если у тебя есть какие-то советы, как, так сказать, убеждать людей, которые не хотят быть в чем-то убежденными. Ну, помимо того, что показать электрошокер, сказать: смотри. То есть я, ну, словами я имею в виду. В какой ситуации ты имеешь в виду? Может быть, в какой-то ситуации, когда есть время поговорить, так сказать, да. Опять же, это зависит от каждой ситуации, от каждого человека. С одними работает, когда ты вежливо говоришь, просто спокойно подходишь. Слушай, чувак, я все понимаю. Вот нужно сделать так-то и так-то. И ты просто спокойно, очень тихо, равномерно говоришь. И они переходят на такой же уровень. С другими приходится начинать орать и руки на них складывать, прежде чем... Или тот же электрошокер достать, прежде чем они начинают тебя серьезно воспринимать и что-то слушать. С третьими бывает так, что я могу говорить человеку, допустим, не знаю, пьяная женщина в клубе что-то там наделала. Я могу ей 10 раз сказать, что, почему она не права, и она будет на меня орать. Подходит мой сотрудник, говорит ровно то же самое, что я уже сказала 10 раз, и он говорит: а, ну ладно. И вот каждая ситуация на друг не похожа, нужно действовать и менять свое поведение, свое отношение, то, как ты говоришь, буквально каждую минуту. Я предпочитаю всегда очень спокойно говорить. Я редко повышаю голос. Это бывало в единичных случаях. Я абсолютно спокойна. У меня всегда хорошие отношения складываются с преступниками. Они мне рассказывают все о своей жизни в итоге. мне тяжелее общаться с жертвами преступления. Хотя, а у других людей может быть по-другому. Ну, то есть тебе приходится в случае именно с жертвами выступать фактически психологом, как бы, ну, психологом первой помощи, да? Абсолютно, да. Психология, я считаю, что гораздо больше полиции должны учить психологии, потому что нам приходится, в принципе, учиться самим. Вот в таких ситуациях разбираться, как общаться с детьми, с подростками. У меня нет детей и подростков, я не умею с ними общаться. Мне пришлось этому научиться буквально за последние 3 года работы в полиции. У меня была ситуация, кстати говоря, я работал в компании, которая провайдер электричества и газа. Соответственно, люди звонят, ну, она в компанию звонит, и нас всех учили, как сидеть на телефоне и, соответственно, общаться, ну, с людьми напрямую. Ну, и так как я общаюсь с командой, они мне рассказывают всякие случаи. И ни раз, ни два, как бы, звонит человеку, которого, ну, то есть у них нет электричества, у них нет, и, то есть явно все плохо, и как бы абсолютно, то есть какая-то очень критическая ситуация. И я спрашивал, собственно, людей из моей команды, что, типа, а вас кто-то, ну, как бы, готовил к таким, ну, к таким разговорам на телефонах, а народ весь молодой, то есть, реально, как бы, народ только из университета и, типа, сразу, типа, на телефоны, они, собственно, в день, там, десятками эти звонки принимают, как-то общаются, иногда там суицидальные люди тоже звонят, вот это все. Я их, собственно, спросил в какой-то момент, типа, а у вас есть какие-то курсы, вы как-то проходили? Они такие, нет, мы просто, как бы, учимся прямо на работе. Я такой, что? Ты вот и мне так же, никто тебя не может этому научить. И бывает, вот приезжаешь на вызов, например, буквально несколько месяцев назад я приехала с сотрудником, сидит женщина вся в слезах. Мой сын такой агрессивный, побил эту вазу, там на меня орёт. Мы все думаем, ну, домашнее насилие, какой ужас, там, и потом спрашиваем, а что случилось? Я его попросила убрать, а он не хочет. Вы можете с этим что-то сделать? Это сколько сыну лет? 28. Ну, вот вызвали полицию, чтобы поговорили с 28-летним человеком, что он не хочет убирать свою комнату. И вот мне все равно нужно сидеть и как-то общаться с этой расстроенной женщиной. В других случаях, наоборот, приезжаешь, и это кажется какая-то мелочь, а оказывается, что что-то большее. Все равно нужно находить подход, и никто тебя не может этому научить. Про взятку хотел спросить. Предлагали ли, слышали ли ты о каких-то таких случаях, и вообще, ну, что принято делать? Потому что, ну, мы знаем, что в России это довольно, типа, считается распространенная история пытаться договориться на месте и так далее. Как это здесь? Мне, и я не слышала, чтобы моим сотрудникам когда-либо предлагали взятки. Естественно, это когда-то было исторически. Может быть, есть и сейчас, но при моем опыте я о таком не слышала. Нам предлагали пару раз какие-то подарки после того, как мы закончили дело. Мол, спасибо вам большое. Я помню, один раз прислали мне и нескольким сотрудникам ваучеры на Amazon там, на 60 фунтов на человека. Типа вот, спасибо большое, вы нас очень выручили, и пришлось все вернуть. Mm-hmm. А если бы цветы прислали, то не пришлось бы вернуть? Ну, цветы, не знаю, ну, поставили бы в офис. Mm-hmm. Там, наверное, вот, нет, не пришлось бы вернуть. Но вот что-то такое персональное, не дай бог, мы можем потерять работу. Mm-hmm. Это очень серьезные преступления. Я уж не говорю про взятки. Если кто-то бы узнал, что кто-то кому-то предложил, и офицер принял бы эту взятку, он бы, скорее всего, сел в тюрьму. Очень важный жанр британского телевидения — это true crime detective телесериалы. Смотришь ли ты что-то такое, или просто тебе хватает этого на работе? И если смотришь, то насколько это вообще правда нет? Я не так часто смотрю конкретно эти художественные сериалы про полицию. Ну, иногда смотрю американские, я очень люблю Brooklyn Nine-Nine. Ну, такие... Brooklyn Nine-Nine, да, классика. Mm-hmm. Обожаю. Было пару британских сериалов. В основном я к этому очень спокойно отношусь. Я вижу какие-то ошибки или недочеты. Но я к этому отношусь все равно как к художественному произведению, а не к реальной жизни. Я знаю других людей, которые смотрят вот, а я бы вот здесь, а вот это все не так. Нет, я спокойна. Я просто расслабляюсь и получаю удовольствие. Раньше у нас очень много документальных программ британских о британской полиции. Там есть отдельные о том, как мы там останавливаем людей и обыскиваем. Есть о тех, которые машины останавливают и так далее. Я гораздо больше смотрела до того, как я начала работать. С тех пор, как я начала работу, я пытаюсь смотреть меньше, потому что приходишь домой, и ты снова все равно это все переживаешь. Ну да. А эти художественные сериалы я люблю, я смотрю. Потому что, да, я знаю людей, которые... Да, он уже... Там у него пули должны в обоими закончиться. В фильмах довольно часто, типа, в человека стреляют, он продолжает бежать, в него еще стреляют, продолжает бежать, а типа считается, что от одного пулевого ранения, типа, все, человек дальше больше ничего не может сделать. Да, ну, глупость. Конечно, может. Куда, ну, главное, куда попасть. Я общалась с человеком, у которого было пулевое сквозное ранение, ага. Которому выстрелили в грудь, и пуля вышла из спины. и я с ним сидела и говорила. Сергей из Череповца спрашивает, а есть ли у вас курсы или нормы, которые касаются diversity и борьбы с расизмом? Я так понимаю, я долго путался, это имеется в виду на рабочем месте, мне кажется, наверное, нет, все-таки имеется в виду в обществе, при, то есть есть ли разница, если приехать на вызов, когда кто-то позвонил и сказал, что вот там компания 5 темнокожих там подростков агрессивно себя ведет и так далее, потому что с этой проблемой много волнений, и да, тема Black Lives Matter и полицейской агрессии и так далее. В плане курсов и то, как с этим обращаться, мне кажется, сейчас в Англии на любой работе есть такие какие-то курсы по diversity. В плане вызовов на работе, когда выходит вызов, мы первым делом спрашиваем, опишите людей. И первым, что мы спрашиваем, какой цвет кожи. Uh-huh. Не потому, что мы считаем, что группа чернокожих будет вести себя как-то хуже или лучше, чем группа азиатов или группа белых людей. Просто нам так легче искать. Uh-huh. Естественно, мы об этом спрашиваем. Да, не знаю, если я остановила чернокожего, мне очень часто говорят, ты остановила меня, потому что я чернокожий. Нет. Я остановила тебя, потому что у тебя нож в руке. Да, но это же непридуманная ситуация, особенно в Америке, что бывает так, бежит темнокожий парень, в него стреляют чаще, чем в белого, например, то, что там полиция ожидает от него агрессии чаще. Ничего не могу сказать про Америку, скорее всего, может быть, ну, не знаю, скорее всего, может быть, так и есть. Я не считаю, что это случай здесь. Хотя, может быть, mm-hmm. многие со мной не согласятся. Но у меня в команде и вообще в полиции очень как бы разные люди работают. Я знаю, что они с этим стейтментом про Англию конкретно бы не согласились. А если все-таки этот вопрос толковать по-другому, имелось в виду внутри на работе? То есть есть ли у вас... Ну вот ты говоришь, что вроде стараются как бы активнее женщин набирать на работу. А что по поводу тоже цвета кожи и происхождения? Это открыто для всех. Вот это не афишировалось... Ну, как-то особо я не видела, чтобы афишировалось, что нам нужны люди другой расы. Все welcome. Никому не важно, mm-hmm. откуда ты, какого у тебя цвета кожи. На это, мне кажется, в современном мире... Никто смотреть не будет. И в полиции тем более. Ой, что это за звук? Я прошу прощения, да, это я в Альпертоне. Видимо, тебе надо ехать в полицию. Что за сигнализация срабатывала на машине у кого-то, мне кажется. В тот же спецназ могут быть, может быть, даже возьмут чернокожего человека быстрее, чем человека с белой кожей сейчас. Какие у тебя, так сказать, амбиции профессиональные? Тебе хочется попасть куда-нибудь в какой-нибудь особенный отдел или... Честно говоря, вот пока таких амбиций нету. Очень многие люди, с которыми я начала работать, ну, сейчас уже уходят в детективы или в какое-то другое отдел, в тот, например, отдел, который занимается насилиями, грабителями, ну, который, да. Злом. Мне неинтересно, потому что я не представляю себя занимающейся каждый день одними и теми же делами, похожими друг на друга. Мне нравится моя работа именно потому, что у меня каждый день что-то разное, что-то новое. Я каждый день чему-то учусь. Я вижу себя... Вот в отделе именно быстрого реагирования еще на многие года. И я много людей знаю, которые 30 лет проработали конкретно в этом отделе и никуда не уходят. Ого. Последние года это не так часто. То есть если спросить у людей, которые, допустим, вышли на пенсию 10 лет назад, у них у всех опыт работы в моем отделе был по 20-30 лет. Сейчас опыт работы в отделе быстрого реагирования максимум 5-6 лет, и потом оттуда уходят. Потому что очень многое поменялось, люди не выдерживают эмоционально или физически, уходят в другие отделы, более там, на офисную работу или еще что-то такое. А что по поводу финансовой составляющей? То есть работа полицейским реально себе обеспечивает нормальную жизнь и там когда-нибудь купить квартиру и все такое? Нет. Мы на этой работе точно не из-за денег, особенно по Лондону. Нам на самом деле очень мало платят. Да, я вот открыл Google, получается, он пишет, что сержанты 40-45 тысяч, дальше до 55 инспекторы. Если ты хочешь зарабатывать более-менее нормальные деньги, то тебе нужно на повышение, это 100%. То, чем занимаюсь я. Я точно не хочу быть сержантом или инспектором. Опять же, это не мое, это в основном офисная работа. Большая ответственность, но в основном самое большее, что меня пугает, это то, что это офисная работа. И это организация, и вот это все. Опять же, ну мне это пока не мое. Может быть, через 10 лет, когда я устану носиться по улицам Лондона, тогда посмотрим. Слушай, через 10 лет будут уже там, как это, роботизированные собаки полицейские носиться по улицам, нет? Надеюсь. У нас на связи снова Сергей из Череповца. Что будет, если отдадут приказ, который не хочется выполнять? Например, разгонять очевидно мирных демонстрантов? Я могу сказать нет. Главное, мне, естественно, придется потом об этом отчитываться и так далее. любое применение силы — это мое собственное решение. Мне никто не может приказать арестовать, мне никто не может приказать задержать. Если я считаю нужным, то я это сделаю. То есть это не работает, как в армии? Старший по званию не может тебе дать приказ? В общем-то, нет. Если мне, естественно, скажут, вот этот человек должен быть арестованным, я все равно 10 раз еще подумаю, почему. Я спрошу, что он сделал и так далее. Я не пойду его арестовывать, не зная каких фактов. Если я решу, что недостаточно фактов для ареста или для задержания, или для разгона мирного протеста, я не пойду, и я это уже делала. И я последний раз как раз это было Kill the Bill. Я была на протесте. И мне тоже сказали, иди арестуй девушку. Она, я так, нет. Я подошла к этой девушке, ее сдвинула с того места, где она была, потому что она была посреди дороги. Но я не арестовала. Хотя мне три раза, и это был инспектор, сказал ее арестовать. Я так, нет, не буду. Да у тебя не было потом какой-нибудь перформанс-ревью, где сказали, а вот... Мне бы даже хотелось, чтобы было. Да. У меня было бы что сказать. Ага. Но нет, ничего не было. Никто не может. Мне это все равно мое применение силы, это мое решение. Мы сначала уже немножко обсуждали про самый распространенный вызов. Ну, то есть понятно, что, я так понял, кражи, вытащили что-то из кармана, украли айфон. Это все зависит от района. Вытащили из кармана, украли телефон. Скорее всего, больше относится к Вестминстеру. В Кенсингтоне у нас, ну, есть такие магазины, конечно, как Харротс, и там вот это распространено. В нашем районе я бы сказала, что самый распространенный вызов — это домашнее насилие и эмоциональный кризис. Ментальный кризис? Ментальный кризис, то есть когда человек как-то начинает себя неадекватно вести, или это какие-то суицид, да? Да. А, окей. Да, когда звонят и говорят, ой, за мной следят, а я работаю на ФСБ, я все о вас знаю, там инопланетяне меня забрали вчера, изнасиловали, ну, какие-то такие вещи. И что с этим делать? Это же вообще не очень ваш профиль, а там психиатр, психолог. Именно, да, каждый раз мы приезжаем. Наша работа — вызвать скорую, чтобы они его осмотрели. Они очень часто тогда ведут себя тоже неадекватно, поэтому мы там больше как... Ну, чтобы этот человек на скорую не набросился, например. И тогда доставить его в больницу. Мы все равно тогда с ним сидим и ждем, когда ему, этому человеку, найдут место в психбольнице. Иногда это занимает 10-12 часов. И мы так просто сидим с этим человеком, пытаемся, если нужно, его как-то физически сдерживать или говорить с ним, так как этих мест в психбольницах не так много. Вспомнил, спасибо, вспомнил свою американскую дилемму в Твиттере и вообще по жизни. Ну, это вопрос к вот агрессивному отношению к полиции, наверное, в каком-то мере. Понятно, что я это сильно в американском контексте обсуждаю, наверное, потому что я, во-первых, здесь не так долго живу и в странный год такой живу. Во-вторых, большая часть Твиттера у меня и обсуждение всей этой повестки, и Black Lives Matter, всего происходит обычно из Америки. Так там есть вообще такое, как бы, мнение слэш-давление, распространяющееся особенно на белых людей, что вызывать полицию на темнокожего человека — это равносильно практически его убить или подвергнуть какому-то насилию, что вы так ни в коем случае не должны делать, если у вас вообще есть совесть и так далее. И в какой-то мере, в какой-то момент я это понимаю, когда речь идет про какую-нибудь девочку 10 лет, которая стоит, наливает лимонад на улице, торгует, да, а кто-нибудь проходит мимо, белая женщина, вызывает полицию, потому что, ну, это же нелегальная торговля. Вот. Бывают такие случаи, я читал. Бывают какие-то истории, типа кто-то ночью в 2 часа ночи ужасно орет, и ты не можешь спать под окном, или слушает громкую музыку. Или какой-то мужик, когда я гулял в парке, он гонял по нему на багги на огромной скорости. В парке бегают дети, и вот все. И вот какой-то, значит, темнокожий парень там разъезжает на бешеное. Я думаю, это вот что, я только что начитался всего этого твиттера. В очередной раз там неделю назад убили какого-то... У меня в районе убили темнокожего мужчину, потому что он что-то выкрикивал и шел по району с металлической палкой, которая была похожа на оружие. То есть полицейские просто резко среагировали, они подумали, что у него оружие в руках, они его просто застрелили. Опять была вот волна всего этого, и я думал, блин, и что, я сейчас вот не могу... Он сейчас кого-нибудь собьет, кого-нибудь ребенка, что мне делать-то? Конечно, мне кажется, я должен вызвать полицию. Вот как? Что ты про это думаешь, про эту ситуацию? Мне даже как-то грустно, что у людей такие мысли появляются о том, что в каком-то случае можно не позвонить в полицию. В любом случае, если ты в сомнении, если ты боишься за кого-то, за себя, или ты думаешь, что может что-то случиться, звонить в полицию. Ну, даже не в полицию, это, говорю, это 999, или в данном случае, если ты думаешь, что может произойти вот сейчас что-то, и они тогда направят тебя в нужную службу. Если они решат, что на самом деле это не страшно, они тебе об этом скажут. Они с тобой просто поговорят. В любом случае, неважно, какого цвета, что происходит, человек идет с металлической палкой в руке. я бы его арестовала, даже если бы он ей не размахивал. Да, но проблема в том, что американский полицейский взял и застрелил. Я не хочу обсуждать американскую полицию. Да, я понимаю. Я знаю, что там совершенно по-другому. И нас очень часто сравнивали с американской полицией, особенно в прошлом году, из-за того, что случилось, и Black Lives Matter. Это, мы другие, у нас нет оружия, мы очень вежливые. Я не знаю, какая бы я была, если бы я была полицейским в Америке. Я ничего не знаю про Америку, я никогда там не была и никак не связана с этим. К вам не приезжают на стажировку полицейские из Америки такие, что, где вы? В моем случае такого не было, к сожалению. Мне было бы очень интересно. Да-да. Мне хотелось бы поговорить с теми людьми, которые работают в Америке полицейскими. Я знаю это только ровно столько же, сколько знаете вы по новостям и hearsay. Я не могу это никак прокомментировать. Я точно знаю, что здесь, неважно, кто задействован как, я всем всегда говорю, с кем бы я ни сталкивалась. В любой непонятной ситуации звоните 999. Если вы считаете, что вот не сейчас кого-то там поранят или убьют или еще что-то, звоните 101 и просто поговорите. Они вам скажут, куда звонить, куда обратиться и так далее. В этом вообще нет ничего такого. И неважно, кто это был. Это как-то очень важно. Мне прям... Извини, за больное зацепило. Да-да. Артур, ты звонил когда-нибудь в полицию тут? Я много раз звонил в полицию, да. Потому что если... Ну, вот и в России, в Америке, в Британии один раз. Я был на канале зимой, и какая-то парень с девушкой, мне кажется, то ли шли мимо, то ли где-то были рядом, и были прямо крики какие-то, в основном от девушки. Я чувствовал, что опасная какая-то ситуация, что там сейчас кого-нибудь убьют, но я, естественно, позвонил. А выходить один ночью наперевес по темному каналу, я без перцового баллончика. Я не готов. А в России вот тоже часто было. Либо кто-то кричал, либо я звонил в скорую полицию, когда, например, на улице зима, и бездомный человек там лежит без сознания. И у меня были конфликты. И мы приедем на этот вызов? Ну да, только мы про Британию говорим. В России тоже приезжали, но на меня ругались периодически. Однажды приехала скорая, не нашла бездомного человека, потому что он ушел. Они мне высказали все, что они про меня думали. Ну, они, где? Вы же вызывали, мы приехали. Я говорю, ну, наверное, человек проспался, встал и ушел. Я не знаю, вот был конфликт такой. Однажды мне сказали, это что, разве человек? Это же бомж. Или там, он же алкоголик, он же пьяный валяется. И что? В смысле, конечно, это все равно человек. Но в таком духе, как бы, да. В Америке однажды была драка, и тоже меня смутил этот вопрос, какого цвета люди и все такое, потому что я начитался всей этой повестки. Конечно, я в преимуществе в темнокожем районе, и, конечно, там темнокожие люди. Но я спокойно рассказал и ответил. Я просто обратил на это внимание, что, ну, в России тоже бывает такой вопрос, и в нем очевидно чувствуется, конечно, нотка, типа, там, это русские дерутся или Кавказ? Вот так, может быть, вопрос задан. А не какого цвета и какой национальности, какой этнисти. Вот, но... Наверное, тоже есть это в какой-то степени. Предубеждение, в смысле, здесь или что? Ну, наверное, есть какое-то предупреждение, не знаю. Но... Был пример. У меня белый знакомый, он потерял ключ от замка от велосипеда. Стоял среди белого дня, пилил этот замок. Никто полицию не вызвал и так далее. Ровно буквально через 2 недели вызов на буквально точно такой же, но черный. Он ворует телефон, этот велосипед. Ну, есть какое-то предупреждение. Аня, если ты можешь рассказать, есть ли в британской полиции, ну, как на работе, все вот как бы вы идете на задание, на дежурство, там, работу, то есть ли какие-то ритуалы, суеверия, которые нужно совершить или там пожелать чего-нибудь, то есть, там, чтобы там все было, типа, нормально, что-то такое? Так, на ум сразу приходит, мы никогда не говорим, пусть у тебя будет тихая смена, have a quiet shift. Мы никогда не вслух не произносим слово quiet. Максимум мы скажем «кью», потому что мы точно знаем, что если кто-то скажет «пусть у тебя будет эта тихая смена», то случится убийство, изнасилование и все остальные преступления в одну смену. Вот это какое-то святое. Никто никогда это вслух слово не произносит. Ну, еще, да, если ты ошибся, тут приносишь пончики. Серьезно? То есть это правда так? Это правда, 100%. Если ты очень сильно напортачил, то пицца. Пицца, У тебя есть любимые пончики в Лондоне какие-то? Это Krispy Kremes. Это не у меня любимые пончики, это полицейские любимые пончики, потому что они, наверное, самые дорогие. Поэтому если ты немножечко напортачил, то ты можешь купить пончики из Теска. Но если уже совсем, то Krispy Kreme. Будем иметь в виду. Мне один раз только пришлось приносить, потому что я случайно активировала свою emergency button. Это на рации красная кнопочка. Если ты ее нажимаешь, то все рации, рабочие рации в районе начинают вибрировать и кричать, кому-то нужна помощь. Я ее активировала случайно, потому что рация была в кармане, и мне тогда, да, пришлось приносить пончики. Один раз, вот то, что, да, я рассказывал, меня остановил полицейский, когда я ехал на работу на велосипеде, и там я реально как бы, ну, пересек там линии, где я не должен был ездить. Я стоял на светофоре, ко мне, собственно, сзади подошел полицейский, постучал меня по плечу, попросил, так сказать, отойти в сторонку, и он сначала, ну, он представился, он показал пальцем на свою камеру, смотри, говорит, видишь, камера? Она, говорит, записывает. Вот. И потом говорит, расскажи мне, говорит, что ты делал, говорит, 2 минуты назад. Я такой, ну, говорю, ехал на велосипеде. Да, говорит, ты ехал на велосипеде, но еще, говорит, ты сделал вот такой вот маневр. И как, что ты думаешь по этому поводу? Я такой, ну, наверное, я был неправ. Я велосипедистов тоже останавливаю. Я очень извиняюсь. Но меня так бесит, когда они на красный свет проезжают или еще что-то. Я так, мигалки. Проезжаем. Я так, а ты знаешь, ты тоже участник дорожного движения и должен следовать всем правилам? Что я сделал? Ну, если передо мной сразу извиняются, я тоже... В принципе, могут выписать штраф на 500 фунтов, на секундочку, если ты нарушишь... Но я еще ни разу не выписывала, я отпускаю всех просто... Вот мне тоже так же сказал, говорит, в принципе, говорит, я должен выписать тебе штраф на какую-то там сумму, да? Но, говорит, в этот раз, говорит, ладно, езжай. А, мы всем так говорим, но очень приятно останавливать, да, в таких случаях. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии и лайки. И, ну, собственно, у Ани есть Твиттер, в который она периодически очень скромно, но все-таки пишет какие-то очень обрывочные истории, мне кажется, из Лондона. И на него можно подписываться, да, Аня? Ну, да, наверное. Я просто хотел без пафоса сказать спасибо большое за твою работу, правда, потому что сколько на вас там критики всякой обрушивается, сколько говорят спасибо. Ну, наверное, в Британии это больше принято. Наверное, говорят. Я видел лично, что благодарили там и НХС, и полицию, но все-таки, потому что работа непростая, действительно, за это мало кто хочет взяться. Я бы не хотел, и я рад, что кто-то в жизни, кроме меня, этим всем занимается каждый день. Так что вот, большое человеческое спасибо за вашу работу. Спасибо тебе большое за такие слова. Для нас это очень важно слышать. Да, по поводу комментариев и имейлов, правда, это не дежурная фраза. У нас имейл на сайте есть, прямо на radiomigrant.com, и в Твиттере реплай, в Телеграме нам можно писать, наверное. В общем, мы очень рады фидбэку какому-нибудь, потому что подкаст часто ощущается, как поговорили в пустоту, и кроме там какого-то не очень правильного счетчика прослушивания и просмотров, потому что со всех платформ, с разных раз, по-разному люди слушают. Мы не знаем как бы фидбэк. Поэтому оставляйте отзывы и пишите нам комментарии, пусть короткие там сообщения, нам будет приятно.